Клод недоверчиво посмотрел на нее. Его что-то тревожило. Не страх, как прежде. Просто когда кто-то проявляет такое благородство и терпимость, возникает какое-то непонятное, даже забавное чувство. «Вот что, Альбина!» — начал Клод. Однако призрак исчез. Момо жалостно скулила и в отчаянии носилась по комнате, пытаясь отыскать хозяйку, которая только что была здесь.